Огневой Таро. Жила-была когда-то девушка по имени О-Кику. Гуляя однажды в поле позади своего дома, она наткнулась на большую черную яму в земле. «Никогда здесь не было ямы», — подумала девушка. «И откуда бы ей взяться?» Наклонившись над ямой, О-Кику заглянула в глубину, но ничего, кроме черноты, не увидела. Поскольку О-Кику была очень любопытной девушкой, она не могла удержаться, чтобы не спуститься в яму, и в итоге оказалась в подземном царстве. Долго шла О-Кику по дороге, вдоль которой росли чудесные цветы, которых она никогда прежде не видела, пока не преградили ей путь черные ворота. «Дон-дон-дон!» — постучала О-Кику в ворота. Вышел ей навстречу юноша. Был он хорош собой, только очень бледный, в лице ни кровинки. Посмотрел на О-Кику и пригласил ее в дом. «Меня зовут Огневой Таро», — сказал юноша, — «а все, что вокруг, — царство огня. Раньше владыкой этого царства был мой отец, но с тех пор, как он умер, не дают мне покоя черти. Такие жестокие муки я терплю, что и словами не передать. Не знаю, кто меня освободит от них, на что и надеяться». Девушке стало жаль Огневого Таро, и она осталась у него. Прошла ночь, наступило утро. Юноша стал куда-то собираться. «Жди меня в этой комнате и никуда отсюда не выходи», — сказал он О-Кику. «И не вздумай подсматривать, куда я иду». Юноша отодвинул Фусума в сторону, снова задвинул за собой и исчез в глубине дома. Из дальних покоев дома доносился какой-то шум, галдеж и грохот железа. Как мы помним, О-Кику была очень любопытной девушкой. Как могла она оставаться в комнате? Вот прокралась О-Кику в дальние покои. Жуткую картину увидела она там. Раздетый до нога юноша был растянут на железной решетке и подвешен над огромным очагом. Толпившиеся вокруг него страшные и угрюмые черти спокойно наблюдали, как юноша корчится в пламени. Только когда стало ясно, что юноша близок к смерти, старший черт приказал: «Хватит с него на сегодня!» После этих слов юношу сняли с решетки. Девушка пришла в неописуемый ужас. На подкашивающихся ногах она поскорее пробралась назад в комнату и задвинула за собой Фусума. На другое утро юноша сказал: «Сегодня я снова весь день проведу в дальних покоях дома. Ты бы погуляла в саду, полюбовалась на разные диковинки, а то скучно тебе сидеть одной. Возьми 13 ключей от 13 кладовых. 12 из них можешь отпереть, только в 13-ю не входи. Еще когда мой отец был жив, ее не разрешалось открывать. Я и сам-то никогда там не бывал. Не вздумай открывать 13-ю кладовую. Поняла?» Так сказал Огневой Таро, отдал девушке связку черных ключей и ушел во внутренние покои дома. С тяжелым сердцем вышла О-Кику на двор. Стояли там в ряд 13 каменных кладовых. Решила девушка поглядеть, что же в них хранится. Только открыла она дверь в первую кладовую, как позабыла обо всем на свете. В первой кладовой полным ходом шло празднование Нового года. Множество маленьких человечков, одетых в нарядные одежды с гербами, украшали новогодние сосны, а малюсенькие девочки в ярких платьицах подбрасывали вверх мячики с перьями. Все это сопровождалось веселым гомоном и шумом. Во второй кладовой был февраль. Мальчики размером не больше ногтя запускали в небо воздушных змеев, а вокруг цвели сливы, распространяя приятное благоухание. О-Кику с нетерпением отперла дверь в третью кладовую. Здесь отмечали праздник цветения персиков. Крохотные, нарядно одетые девочки весело щебетали, любуясь великолепно разряженными куколками, которые были величиной не больше горошины. Из четвертой кладовой на девушку упали яркие лучи апрельского солнца. Здесь был праздник дня рождения Будды. Карлики с седыми бородами чинно вели за руку своих внуков, направляясь в храм. Что же дальше? О-Кику не терпелось посмотреть, что делается в пятой кладовой. Там стоял май. Точно живые в синем небе парили пестрые карпы. Смешные крошечные мальчики весело распевали песни, устилая кровли домов цветущими ирисами. Куклы-воины с ноготок величиной красовались в парадных покоях. В шестой кладовой сияло жаркое солнце. На переднем плане серебрилась река. На ее берегу заботливые женщины-карлицы старательно мыли белье. А за рекой простирались рисовые поля. Там работали такие маленькие крестьяне и крестьянки, что каждого из них можно было посадить на ладонь. Они высаживали ряды зеленых ростков риса, напевая грустные и красивые песни. В седьмой кладовой был поздний вечер. Темное небо было усыпано яркими звездами. Здесь праздновали встречу двух звезд. Дети карликов украшали листья бамбука тоненькими полосками разноцветной бумаги, на которых было написано «Небесная река». Как некрасиво здесь было, О-Кику не терпелось заглянуть в восьмую кладовую. Там была ночь осеннего полнолуния. Малюсенькие дети сидели за столиками и любовались светлой луной. Перед ними лежали рисовые колобки данго и пестрели горки груш и яблок, которые были не крупнее лесной земляники. Луна в небе напоминала большой круглый поднос. Она печально и пристально смотрела с неба на землю. В девятой кладовой все было красное и золотое. Крохотные человечки неторопливо гуляли по горам. Поодиночке и парами, с посохами и без, они поднимались по крутым склонам и спускались в глубокие долины, любуясь осенними кленами. Потом дошла очередь до десятой кладовой. Как вы уже догадались, здесь был октябрь. Взобравшись на деревья, карлики, что было сил, трясли ветви, и на землю, словно град, сыпались спелые каштаны. Веселые дети бойко сновали под деревьями, собирая их в корзины. Когда О-Кику отперла дверь одиннадцатой кладовой, навстречу ей дохнул холодный ветер. Серебристый иней покрывал землю мелкой россыпью. Крошечные крестьяне радостно молотили рис, нахваливая богатый урожай. В каждой хижине под застрехой висели сушеная хурма и редька. Двенадцатая кладовая была настоящим царством снега. Насколько хватало глаз, всюду лежали глубокие сугробы. Веселились и играли в снежки дети, а взрослые помогали лепить им снежных человечков. А вот и последняя кладовая, та самая тринадцатая, которую строго-настрого запретил отпирать огневой Таро. Вот и тринадцатый ключ в руке. Как же хочется взглянуть, что там за дверью. Думает девушка, колеблется, открыть, не открыть, а дверь так и манит ее к себе. И вот О-Кику медленно, шаг за шагом, подходит к тринадцатой кладовой. Вставила девушка ключ в замочную скважину, попробовала повернуть, но замок так заржавел, что сперва у нее ничего не вышло. Но Окику, которая, как вы помните, была очень любопытной девушкой, не собиралась сдаваться. Повозившись какое-то время, она все-таки отперла дверь. Эта кладовая оказалась ничуть не похожей на все остальные. Никаких человечков и праздничных зрелищ здесь не было. Изнутри кладовая выглядела как богато убранный покой. Окику внимательно осмотрелась. Ее внимание привлекла черная лакированная шкатулка. Она стояла на полочке в парадной нише. Конечно же, Окику не могла удержаться, чтобы не заглянуть в шкатулку. Вот приоткрыла она крышку, лежат в шкатулке два красных шара. На вид они как будто стеклянные, но на ощупь мягкие. Странно, подумала Окику, пряча шкатулку за пазуху, и вышла из кладовой. В это время солнце уже высоко поднялось в небе. Почувствовала девушка жажду, а тут как раз по саду течет ручеек. Окику наклонилась над ним и зачерпнула пригоршню воды. Вода была словно зеркало, и в ней отражалось все, что было кругом. Вдруг Окику показалось, что на одном из прибрежных деревьев шевельнулось что-то пестрое. Девушка подняла голову и на мгновение замерла от ужаса. Прямо над ней с ветки сосны свисала огромная змея. Она пристально смотрела на девушку немигающим взглядом. Вне себя от страха Окику перепрыгнула через ручей и бросилась прочь. От резкого движения шкатулка у нее за пазухой приоткрылась, один шар выскользнул и упал в воду. Но девушка была так напугана, что ничего не заметила. Только вбежала она в дом, как встретила огневого Таро, который как раз шел ей навстречу. Окику рассказала ему, какие чудеса она видела в 12 кладовых, но про 13-ю умолчала. Юноша слушает ее, кивает и улыбается. Вдруг послышался нарастающий топот десятков ног. Откуда-то из дома выбежала целая ватага чертей. Окику было затряслась от страха, но черти низко ей поклонились и вежливо сказали: «Добрый вечер, госпожа! Наш военачальник поручил нам привести к нему вас и огневого Таро. Благодаря вам он вновь обрел один из своих глаз. Змея все нам рассказала». Юноша с девушкой послушно последовали вслед за чертями. Вот предстали они перед их главарем. Смотрит Окику. Лишь один единственный глаз горит у него на лице красным огнем, а вместо другого — пустая глазница. Низко склонил главный черт свои рога перед ними и говорит: «Великое вам спасибо за то, что вернули мне зрение, ведь я несколько десятков лет ходил слепым. Когда-то давно я сделал одно недоброе дело и прогневил владыку огненного царства. За это он лишил меня обоих глаз. Прости мне, юноша, что в отместку за свою слепоту я так жестоко мучил тебя. Но теперь все в прошлом, и сегодня я счастлив от того, что один из моих глаз нашелся. Прошу вас, верните мне и второй. Не нужно мне ничего, никаких сокровищ не надо, если будут у меня оба глаза. Все, что есть у меня, вам подарю. И уж, конечно, никогда больше не обижу. Только верните мне второй глаз». Надо сказать, что огневой Таро ничего не понял из этой речи. «Не скрыла ли ты от меня чего-нибудь?» — спрашивает он у девушки. «Честно говоря, я действительно не все тебе рассказала», — призналась Окику. не смогла я удержаться от любопытства, нарушила твой запрет и вошла в 13-ю кладовую. Там-то я и нашла шкатулку с 2 красными шарами. Конечно, я не знала, что это глаза черта. Положила я шкатулку к себе за пазуху и пошла гулять в сад. Потом там была змея, которая сильно напугала меня. Наверное, когда я убегала от нее, один из шаров выпал из шкатулки. «Да, да, это он и был, этот самый глаз!» — радостно воскликнул военачальник чертей. «Где же второй? Верни мне его, пожалуйста!» Девушка достала из-за пазухи шкатулку и отдала черту лежавший в ней красный шар. Черт тотчас же вставил его себе в пустую глазницу. Загорелись, засверкали оба его глаза, словно 2 уголька. Военачальник чертей сдержал свое обещание и щедро одарил Окику и огневого Таро. А потом юноша с девушкой поженились. Каждый день, любуясь всеми временами года, живут они легко и весело в своем подземном царстве. Давайте и мы пожелаем им счастья.